Глава 17. Несмотря на ситуацию, это было неожиданно. Нет, не сам поцелуй, а моя реакция. Внутри внезапно поднялось нечто темное, хищное и полное самых разнообразных желаний. Поначалу я даже испугалась собственных мыслей, ведь пока Алером целовал меня, умело распаляя страсть, часть меня отстраненно рассматривала его с каким-то хищным интересом. Нет, мне не хотелось его съесть, ни, слава богу, укусить, но вот попробовать на вкус его силу я очень даже желала. Эльф оторвался от моих губ, приподнялся на локтях и, глядя шальными темными глазами. Я почему-то не остановила его, хотя Рина вроде бы куда-то делась и даже вернула мне способность управлять телом и говорить. Я просто смотрела на Айрама в ответ и ждала. «Чего?» — спрашивается. Ответ пришел совсем скоро. Я хотела его и собиралась взять все, что он может мне дать. Эльф предвкушающе улыбнулся, в то время как его пальцы расстегивали крошечные пуговички моей блузки. Пришла отстраненная мысль, что гораздо проще было бы ее просто разорвать. Ага, как сделала Рина с его рубашкой. Алером наклонился, осыпая поцелуями шею, скользнул губами вниз и зарылся лицом в вырез блузки. Его рука скользнула мне за спину, и тут я впечатлилась, как ловко и быстро эльф избавил меня от бюстье, оставив обнаженный по пояс. В крови бурлила сила, магия жизни, которой Алером под завязку накачал меня совсем недавно. Казалось, вместе с Элитари эльф передал мне непереходящую тягу к себе своим поцелуями и ласками. У меня больше не было протеста, и не хотелось его отталкивать и возмущаться тому, что он со мной делает. Я просто наслаждалась и требовала большего. Когда его губы накрыли сосок, а язык начал вырисовывать на груди замысловатые узоры, контроль окончательно улетел в дальние дали. Моя собственная сила, проснувшись и соединившись с темной хищной энергией, что я чувствовала внутри совсем недавно, желала его. Ласки эльфа заставляли тело выгибаться навстречу, подставляться под его жадные губы и стонать в голос, радуясь тому, что нас никто не может услышать. Последняя мысль, пролетев в голове, почему-то там осталась. Я попыталась поймать ее, понять, что не так, но сосредоточиться не получалось совсем. Алером полностью завладел всем моим восприятием, не позволяя обратить внимание даже на то, что происходящее не совсем нормально. Все дело было в темной энергии, что непонятно откуда возникла внутри и грозила выйти из-под контроля. Она хотела подчинить Альрама, взять его силу полностью и без остатка и оставить от главы комитета лишь пустую оболочку, которая будет выполнять любые команды. Все это промелькнуло в голове в один миг, и я собиралась остановиться, чтобы не позволить неизвестной тьме захватить эльфа. Но просто не успела. Внезапно Алером просто взлетел, а потом резко оказался на полу. Я села на постели, озираясь в поисках опасности, и быстро нашла ее источник. Возле края кровати в облаке тьмы стоял Дарт. В его взгляде на меня читалось чистое вожделение. От тела темного эльфа во все стороны тянулись чернильные щупальца. Два из них держали Алерама, не позволяя ему подняться. Глава комитета по контролю, сверкая глазами, воскликнул. «Ты перешел все границы! Я не потерплю подобного!» «Послушай, Аль, твоя невеста?» — начал было Дарт, но тут в него врезался шар белого света, вылетевший из рук Алерама. Светлый эльф уже поднялся на ноги и угрожающе надвигался на Дро. «Это ты, послушай!» — зло процедил он. «Уже не в первый раз ты наговариваешь на Рину, а теперь ты посмел ворваться в мою спальню и помешать нам!» Альрама опоясала черное щупальце из плотного тумана, вылетевшее из руки Дарта, и глава комитета снова оказался на полу. Дальнейшее почти не различало, комната погрузилась во мрак. И началась драка. Кромешную тьму то тут, то там расчерчивали яркие всполохи. Они освещали каждый раз новую картину. Тела двух мужчин сближались, потом отдалялись друг от друга, а в следующий миг сплетались в причудливых объятиях. Впечатление было, как в ночном клубе, в свете стробоскопа. Вспышка света — новый кадр. По-настоящему я перепугалась, когда увидела, как руки Альрема налились мертвенно-зеленым огнем, и он схватил Дартаэля за горло. Но, как выяснилось, бояться нужно было за самого Дарта, потому как в следующую секунду темный выпростал из-за спины чернильные щупальца тьмы, и они в один миг опоясали Альрема и спеленали его. Но из-под кокона тьмы уже вовсю прорывался зеленый огонь. «Хватит!» — изо всех сил закричала я, бросаясь к эльфам. «Прекратите немедленно!» Стоило мне прикоснуться к мужчинам, пытаясь разнять их, как спальню озарила ярчайшая радужная вспышка. Тело словно током прострелило, я зажмурилась, пытаясь уберечь глаза, и лишь невероятным усилием удержалась на ногах. Тьма в комнате развеялась. Более того, исчез зеленый огонь, и чернильные щупальца пропали, будто их и не бывало. При нормальном освещении стало видно, что я держу Дарта за руку, а Альрему упираюсь в грудь раскрытой ладонью. И через меня от одного эльфа к другому проходит световой поток такой силы, что меня затрясло от напряжения. «Что ты сделал с Риной?» — воскликнул Альрем. Он прикоснулся к моей руке, что лежала на его груди. «Ничего», — ответил ему Дарт. «Сейчас лучше всего подождать, пока магия не утихнет. Я пытался сказать тебе, друг мой, ваша близость может быть опасна. В Рине сейчас бушует неконтролируемая магия тьмы, она чуть не поглотила твою собственную силу. Если бы я не вмешался, последствия могли быть самые непредсказуемые». «Как это остановить?» — спросила я. «Откуда у моей невесты магия тьмы?» — возмутился Альрем. «Это ты тоже должен знать», — сказал Дарт. «Магия тьмы в ней от меня. Рина и моя невеста тоже». Я уже некоторое время смотрела на эльфов, переводя взгляд от одного на другого. Они отличались, как два снимка — позитив и негатив. Темнокожий со снежно-белыми волосами Дарт и Альрем — жгучий брюнет с кожей цвета топленого молока. Сейчас друзья общались мысленно, полностью отстранив меня от обсуждения всего того, что случилось. Или они уже бывшие друзья. Выражение лица Альрема, когда Дартаэль произнес свое признание, не поддавалось описанию. Вот никогда не думала, что увижу обычно невозмутимого главу комитета по контролю таким ошеломленным. Сразу же после того, как магические потоки между нами троими поутихли, Альрем решительно взял меня за плечи, подвел к креслу и усадил на него. Затем Светлый подошел к Дарту, встал напротив и потребовал: «Расскажи мне все!» Я приготовилась слушать, успев мимолетно пожелать, что нет попкорна. Но кто же знал, что коварные эльфы будут общаться без слов, просто глядя друг другу в глаза? Так совсем неинтересно. Тем более то, о чем они говорили, касалось меня напрямую. Спустя 10 минут я уже подумывала попросить включить меня в обсуждение, но тут Альрем сам повернулся и спросил. «Значит, во всем виноват Тарим? Это из-за него вы двое обручились за моей спиной? Все дело в том, что Дарт оказался в нужное время в нужном месте. За твоей спиной?» Я оказалась на ногах прежде, чем поняла, что делаю. Ткнув пальцем в грудь эльфа, возмущенно воскликнула. «Если ты припомнишь обстоятельства, то я до определенного момента и не подозревала об обещании, что дал тебе дед». «Ренисия права», — раздался мягкий голос Дартаэля. «Она стала моей невестой, искренне считая, что совершенно свободна». «О, кстати!» — я резко развернулась и зло уставилась на темного эльфа. «Не подскажешь ли, как так вышло? С чего вдруг мы с тобой обручились? Я ведь не говорила, что согласна». «Тебе и не понадобилось», — улыбнулся этот наглец. «Нас обручила древняя магия, когда ты под воздействием пыльцы Версении выбрала именно меня. Все, что требовалось, — это мое согласие на помолвку. Ты сказала «да» не словами, а действиями». «Ты отдалась Дартаэлю?» — мрачно заметил Альрем. «Это значит, что ты признала его тем, кто должен стать отцом твоих детей. Кстати, Альрем вдруг резко схватил меня и прижал раскрытую ладонь к низу моего живота. Коротко полыхнуло зеленым, а эльф при этом прикрыл глаза. «Что ты делаешь?» — спросила я, почувствовав, что меня изнутри словно пощекотали. Не скажу, что это было неприятно, но необычно уж точно. «Ты не беременна?» В голосе Альрема смешалось раздражение и некоторая доля облегчения. Дарт при этих словах помрачнел. «Но это всего лишь означает, что этого не произошло сразу». «Что?» — возмутилась я, высвобождаясь из рук эльфа. «Кто бы там что ни говорил, я не собираюсь беременеть». Не сейчас уж точно. И чтобы внести ясность, ни от одного из вас. Что ж, в голосе Алерама послышался звон стали. Тогда и я буду откровенен, Ренисия. Мы с тобой обручены, и когда придет время, поженимся. Ты родишь от меня детей, и никто, а уж тем более второй жених, не станет препятствием к этому. Я тоже не отступлюсь, Рина, сообщил Дарт почти весело. Не теперь, когда мы с Алем, он мельком глянул на главу комитета, все выяснили. Поначалу я думала, что придется расторгнуть нашу помолвку, тем более, что обмен силой пошел не так, как это обычно бывает. «О, раз ты упомянул об этом, давай объясни, что произошло», – потребовала я, вытянула руки и добавила. «Татуировка неполная, значит, помолвка не заключена, верно? Ее можно просто расторгнуть». Я сдержалась и не добавила, что избавиться хоть от одного жениха было бы для меня большим облегчением, как-то их слишком много на одну несчастную попаданку. «Моя магия в тебе, Рина», – сказал Дартаэль. А это означает, что тьма, с которой я живу с рождения, выбрала тебя, моей парой. Для меня теперь есть только ты. А еще эта самая тьма не позволит тебе быть ни с одним мужчиной, если при этом не будет присутствовать Дартаэль, — мрачно добавил Алерам. Сейчас, если бы он не вмешался, ты просто полностью лишила бы меня силы. Что значит присутствовать? — уточнила я, все еще не желая верить в то, что только что услышала. «Вы не могли бы выражаться яснее?» «Я думаю, здесь проще показать, чем рассказать», — сказал Дартаэль, придвигаясь ближе. Он соблазнительно улыбнулся и добавил. «Разумеется, я не собираюсь просто наблюдать. Я намерен участвовать. Во всем». Я отступила, но это привело лишь к тому, что моя спина натолкнулась на голую грудь Алерама. Светлый обнял меня сзади, прижимая к себе. Его тело тут же среагировало. Я буквально попой почувствовала его готовность продолжить как раз с того места, где мы остановились совсем недавно. А Дартаэль тем временем решил порадовать меня стриптизом. Я, конечно, уже видела его голым и оценила все достоинства. Но только зачем он раздевается сейчас? Не хотелось признавать, но мой разум, похоже, решил взять перерыв, уступив место восхищению прекрасными, полуобнаженными мужчинами, количество которых в спальне сейчас вдвое превышало привычную норму. Дарт как-то внезапно оказался передо мной и, нежно взяв мое лицо в ладони, начал наклоняться. Тут же вспомнилось, что сверху на мне только рубашка, едва застегнутая на парочку верхних пуговиц. Как-то не до одевания было, когда Дарт внезапно напал на Алерама. А сейчас они оба, похоже, договорились и собираются? Что они собираются делать? Разум, вернись!